кубрике под палубой матрос брал у боцмана ружье с небольшим запасом пороха и пуль, боевой топор, два ножа и саблю. Теперь под командованием капитана Карстена Рода было 33 человека, три штурмана, боцман, его помощник, два пушечных мастера, повар и младший повар, плотник и 23 матроса. Ганс Дитрихсон был назначен начальником абордажной команды, а Степан Гурьев – штурманом. Ночь прошла спокойно, утро было тихое, дул ровный ветерок от северо-запада. Когда краюшка окровавленного светила вышла из-за горизонта, корсарский корабль «Веселая невеста», подняв все паруса, медленно двинулся в открытое море. Отдалившись от берега, он лег курсом на юго-восток, прямо на полуостров Хель. У капитана Карстена Рода в каюте сидели штурман Степан Гурьев и начальник абордажной команды Ганс Дитрихсон. Втроем они решили идти к городу Данцигу и ждать удачи вблизи его берегов. «Будем охотиться на корабли польского короля Сигизмунда и на тех, кто торгует с городом Данцигом. Ответим ударом на удар», — закончил совет Карстен Рода. «Я намертво закупорю Данцигскую дыру, а сейчас, друзья, надо готовить корабль и людей к бою». «Веселая невеста» оказалась хорошим быстроходным судном, построенным из отборной древесины. Покачиваясь на разгулявшейся волне, парусник каждый час оставлял за кормой около 8 миль. Глава 23. Всякое насилие влечет за собой насилие еще более тяжелое. Дни стояли солнечные, теплые, глубокие снега, за зиму завалившую Москву, растаяли, и на улицах держалась непролазная грязь. Утопая по ступицу, медленно двигались телеги, а пешеходы, подобрав полы кафтанов, старались не набрать в голенище сапог. Огромные лужи блестели на торговой площади. Купцы проложили мостки к своим лавкам. К богатым покупательницам, застрявшим среди грязи, подходили дюжие приказчики и переносили их на руках. Посольство Речи Посполитой, возглавляемое Яном Кротовским, целый месяц томилась в Москве в ожидании великого государя. Переговоры с посольскими дьяками и боярами пришли в тупик. Обе стороны не хотели уступать. В день перенесения мощей святителей чудотворца Николая зацвели вишни в московских садах. Березка оделась яркой зеленью. На улицах, в местах, где было по суше и росла трава, распустились желтые цветы одуванчика. После обеда посол Ян Кротовский и его товарищ Николай Тавлаш решили посмотреть на новый опричный дворец царя Ивана. Недалеко от Троицких ворот Кремля их остановили стрельцы, расчищавшие дорогу от толпившихся людей. «Царь, царь идет!» — раздавались возгласы. Разбрызгивая жидкую грязь, промчались в Кремль гонцы. За ними прошел на рысях отряд опричников в черных одеждах. Люди с опаской поглядывали на собачьи головы, подвешенные к их седлам. Стайка перепуганных босоногих мальчишек, мчавшаяся во весь дух по улице, мгновенно скрылась за оградой деревянной церквушки с синими куполами. Гнавшийся за ними всадник осадил рослого жеребца и с недоумением стал оглядываться. В толпе засмеялись. Опричник выругался, вздыбил коня, полоснул плетью по чьей-то спине и поскакал обратно. На улице показался царь Иван, по-татарски на коротких стременах, сидевший в седле. На нем черная монашеская одежда наброшена поверх золоченой кольчуги. На шее вороного жеребца болталась собачья голова. Царь размахивал саблей и что-то кричал. Рядом с ним на рыжей однорогой корове, растопырив ноги, ехал шут, обряженный в мантию из цветных лоскутов с нашитыми серебряными колокольчиками. За царем двигались приближенные опричники в черных шапках и одеждах. Проехав Троицкий мост, процессия скрылась за кремлевскими воротами. Возвратившись на свое подворье, послы долго обсуждали приезд в Москву царя Ивана. Им казалось, что вид у него был какой-то странный. «Когда царь взглянул на меня, я подумал, он пьян или сошел с ума», — сказал Ян Кротовский. Я уверен, что он смотрел, но ничего не видел. «Царь опьянел от крови», — ответил Николай Тавлаш. «За долгое сидение в Москве посол узнал кое-что про новгородские дела. Вечером в посольском приказе состоялась новая встреча с думными боярами. Много спорили и опять без всякого успеха. Тогда королевские послы просили позволения переговорить с государем. Царь Иван назначил прием. То, что послы увидели во дворце, еще больше удивило их. С посохом в руках царь стоял у решетчатого окна и не в приемной палате, а возле сеней. У его ног примостился шут, что ехал на однорогой корове. Увидев послов, царь громко закричал: «Поляки, поляки, если не заключите со мной мир, прикажу вас изрубить в куски». Глаза у царя выкочены, лицо бледное, редкие волосы прилипли ко лбу.